ангел-хранитель. «Сынок, тебе уже пора спать», — напомнила мама пятилетнему Кирюше. «Слышишь, как в трубе завывает ветер? На улице холодно, а в кровати тепло, мягко». «А ты будешь со мной молиться?» — спросил он, собирая в коробку свои игрушки. «Обязательно», — сказала мама. «Мы вместе помолимся. Ты пойдешь спать, а я еще должна печь хлеб». Кирюша молился первым. Он поблагодарил Иисуса за игрушки и еду, за одежду и добрую маму, попросил охраны на ночь. Мама тоже благодарила Господа за все, что Он посылал им днем, и просила, чтобы ангел-хранитель оберегал их, когда они будут спать. «А кто такой ангел-хранитель?» — спросил Кирюша, когда мама помолилась. «Ангелы — это небесные жители. Бог создал их, чтобы они служили Ему. Бог посылает ангелов на землю, чтобы они защищали верующих. Маленьких детей ангелы тоже охраняют». Мама поцеловала Кирюшу и повела к кровати. «Раздевайся и ложись. Спокойной ночи». Кирилл быстро снял одежду, аккуратно повесил на стол, как учила мама, и юркнул в постель. Мама вынула из печи большой каравай и, накрыв его полотенцем, поставила еще один. Только она вышла в сени, Кирюша закричал. «Мама, мама, иди скорее сюда, меня ангел зовет!» Мама зашла в комнату и огляделась. «Что ты придумываешь, сынок?» — спросила она. «Закрывай глазки и спи». Кирюша притих, но через несколько минут снова позвал маму. «Меня ангел зовет, он в углу стоит, вон там!» Мама встревожилась. Ангела она не видела, но малышу сказала, «Если он еще раз позовет тебя, подойди к нему». «Неужели мой сынок должен умереть?» — подумала она, и сердце ее больно сжалось. Поцеловав Кирилла, мама вышла из комнаты и помолилась, чтобы Господь сохранил ее дитя. В трубе протяжно завывал ветер, мокрый снег тихонько стучал в окна. Мама снова вышла в сени и прикрыла за собой дверь. Кирюша открыл глаза и посмотрел в угол, где уже два раза видел ангела. Вдруг это белоснежное существо опять появилось там и ласково поманило к себе мальчика. Кирюша соскочил с кровати, подбежал к ангелу и хотел взять его за руку, но небесного гостя не стало. В это же время раздался страшный треск и грохот. Комната наполнилась дымом и пылью. Кирюша закричал от страха. Услышав непонятный грохот, мать кинулась в дом. Перед ее глазами была ужасная картина. Развалившаяся печь засыпала кроватку сына горячими кирпичами. «Кирюша, сынок!» — закричала мать, судорожно вдыхая горячий пыльный воздух. «Мама!» — жалобно отозвался мальчик и заплакал. Когда пыль немного осела, мама подхватила Кирюшу на руки и вынесла из комнаты. «Слава тебе, Боже!» — крепко прижимая к себе сына, преклонила она колени. «Верно слово твое! Ты спас от смерти мое дитя! Помоги нам всегда помнить это и свято жить здесь, на земле».